Полина Осиповна сошла скромно, одета тоже так, чтобы выглядеть понезаметнее, понимает, что я почему-то не рад породниться с таким знатным и могущественным родом, а раз так, то и ликовать вроде бы нечему, хотя все же праздник, да еще в императорском дворце. Император, вот уж рачительный хозяин земли русской, не забыл и моих родителей, выделил для них карету, так считается благороднее и роскошнее, чем автомобили или коляски. Глава 10. Сзади подошел один из императорских чиновников, сказал почтительнейшим голосом: «Господин Вотбальский, я приношу нижайшие извинения, но всем нам придется немного подождать. Что-то стряслось». «Нет-нет, ничего важного. Просто в зале, где предполагалось провести церемонию, сейчас плановая реконструкция. Вам, похоже, выделит Николаевский зал». «Это, конечно, не тронный, уж простите, но обстоятельства». «Еще бы», — подумалось злое, — «еще бы тронный, где величие и громадье власти, одних люстр, размером с ту, что в Большом театре, две длинных шеренги, я все думал, как зажигают свечи на такой высоте, где еще и сами люстры многоярусные. Да за помолвку в тронном я всю жизнь буду в долгу». Наконец примчался еще один взмыленный чин и торопливо подтвердил, что нам от щедрот выделили Николаевский зал, там и просторно, и под стенами диваны и роскошные сиденья в золоте и бархате, усталые и престарелые родственники могут сидя созерцать церемонию, внимать речи императора, самодержца российского. Молчаливый камер-юнкер тем временем припроводил меня в очень уютную комнату для гостей, солнечный свет через широкие окна заливает помещение, малахитовые колонны сияют таинственно волшебным огнем, будто зеленое пламя горит внутри, а все остальное в золоте. Высокий свод, стены, даже пол выложен из таких пород дерева, что сияет чисто и радостно, словно покрыт стопроцентным золотом. Стулья и диваны с красной тканью, остальное все в золоте. Спинки, подлокотники и даже ножки. Под одной из стен на постаменте две громадные чаши из изумрудно-зеленого малахита, только ручки по бокам позолочены, по красоте исполнения похожи на те, что Данилка-недокормыш подсмотрел у хозяйки Медной горы. В гостиной пока что пусто, камер-юнкер деловито пояснил. Гости пока что по указанию императора собираются в военной галерее 12-го года. Ее украшают 332 портрета величайших героев Российской империи. Можно не спеша ознакомиться с лучшими работами наших художников. Кстати, в галерее есть портреты князя Долгорукова и князя Вотбальского. Они расположены на стенах один против другого. «Символично», — согласился я. «Мне пойти к гостям?» Он чуть помедлил, оглянулся. «С вами хотел переговорить один человек». Сердце мое стукнуло чуть громче в радостном предчувствии, вот оно не знаю что, но обязательно сорвет помолвку. В распахнутые двери из соседнего зала вошел быстрыми шагами высокий поджарый мужчина с проседью на висках. Я узнал Максима Долгорукова, недавнего наследника Захара Долгорукова, а теперь, стало быть, главу их рода. Я присматривался к этому Максиму, стараясь понять, насколько радость от освобождения кресла главы рода входит в столкновение с необходимостью продолжать ненужную ему борьбу. По-человечески он должен быть мне благодарен, это понятно, Захар был крепок и прожил бы еще лет 10-15, что для Максима мучительно долгое ожидание очереди порулить, но, с другой стороны, любой глава обязан проводить политику рода и доказывать, что ни один из покусившихся на их честь не уйдет от мщения, в какую бы страну ни перебрался. На ходу взглянул на меня цепко, словно выбирает место, куда всадить смертоносное копье, пахнуло опасностью. Сильный, нацеленный на победу, уверенный, так долго ждавший, когда же освободится место главы рода, вряд ли сделает в мою сторону благоприятный жест. Скорее, постарается доказать, что справится быстро и легко там, где Захар возился так долго. «Вотбальский», — сказал он отрывисто, опуская все остальное, — «я настоял, чтобы это было не обручение, а помолвка. Заверил, что и вы за нее». «Спасибо», — пробормотал я. «А это не один хрен?» Он поморщился, ответил сухо и с неприязнью, которую даже не пытался примаскировать. «По сути одно и то же, но обручение происходит в церкви, кольца одел бы священник, расторгать обручение сложнее, это нарушение законов церкви, а вот помолвку можно где угодно, лишь бы в достойном месте, типа дома или хорошего ресторана, без свидетелей, обязательно с родителями обеих сторон, а также гостями и распорядителем торжества. А еще, Вотбальский, должен все же сказать, вы отважный человек. К Кто-то сказал бы, что самоубийца. Неужели так хотите заполучить нашу Ольгу в невесты? Спать не могу, ответил я с тяжелым сарказмом, только о ней и думаю. Но давайте о деле. Вы не будете отрицать, что все выходы с площади перекрыты вашими людьми, ожидающими моего появления, хотя никто в этом милом нарушении не признается при императоре. Он сказал с интересом. Но если знаете и вы то, на что надеетесь, я сдвинул плечами. А вы как думаете, если я, зная, что вы приняли все меры, чтобы наконец-то покончить с досадным препятствием, все-таки пришел, то на что-то рассчитываю. Он ухмыльнулся. Не представляю, но в любом случае вы очень отважный человек, или просто безумец. Нет, ответил я, вообще-то я в целом интеллигентно трусоват, но зато умею складывать 2 и 2. Уверен, выйду живым и не поцарапанным, дальше попаду в место, куда вам лучше не показываться. А в отместку, ой, какое нехорошее слово, я вообще-то человек не мстительный, за меня обещал мстить Господь, как он и сообщил нам, человеком, в обращении к Иеремии в главе 51, стихе 36. Он смотрел непонимающе, я пояснил, по вашему роду будет нанесен соразмеренный, уж простите за неинтеллигентное слово, хотя какой вы интеллигент, вы же аристократ самого старого, по вашему мнению, рода, в общем, удар будет нехилым. Зачем нам эта немецкая соразмеренность? Ударим по-русски от души, чтоб камня на камне. Он перестал улыбаться, роковое слово произнесено, никто не смеет угрожать роду, челюсти сжались, лицо стало каменным. Вы уверены, что кто-то выживет? Нет, хотя могу и ошибиться, математик из меня не важный. Подумайте, Максим, разрушение вашего дворца покажется шуточкой. Он вздрогнул. Ваших рук дело, я загадочно усмехнулся. Готовьте наследника, теперь вы на очереди. А наследника такого, кого тоже не жалко. Он взглянул в упор, на этот раз я видел, как удерживает в себе ярость. Начало разговора, когда он с чувством полнейшего превосходства смотрел и снисходительно похвалил за храбрость. Раз уж я осмелился прийти навстречу, было в другом тоне, а сейчас видит перед собой настоящего противника, что умеет воевать малыми силами и наносить несоизмеримый ущерб. «Мужчины рождаются для битв и славной гибели», — сказал я. «Разве это не красиво, когда весь род Долгоруковых падет в борьбе за... Неважно, за что, главное, красивая смерть в бою, и о Долгоруковых на некоторое время останется какая-то память». Он процедил сквозь зубы. «Острите, Ватбальский, острите, ваша удача вот-вот оборвется». «А это неудача», — ответил я серьезно. Он нервно дернул лицом, но в глазах я увидел на какое-то мгновение понимание, дескать, удача не бывает многоразовой, у меня какой-то секрет, но не подкупить моих людей, не внедриться в их ряды не получается. Этот барон словно видит ходы наперед и заранее перекрывает лазейки. «Не в этом дело», — сказал он нервно, — «я подошел к вам по другому вопросу». «Давайте», — ответил я, сам с усилием удерживая дрожь в теле, — «я как раз хороший решатель сложных вопросов, у нас предложение». «Слушаю», — ответил я, стараясь держать вид безучастным и голос сделать таким же. «У вас, это с Ольгой Долгоруковой?» «Нет», — отрезал он, — «от рода». «Ну-ну», — сказал я, — «а то от вашей Ольги я уже слышал». Он насторожился. «Что?» «Да так», — вяло ответил я, — «вдруг в самом деле не он срежиссировал. Род большой, есть свои группы, одни непристойности, у меня даже спина покраснела, говорите». Он вздохнул, набрал в грудь воздуха и сказал на одном дыхании. «Мы предлагаем вам 10 миллионов за то, чтобы вы отказались от этой помолвки». «Ух ты», — сказал я чуточку ошарашенно, — «сами придумали, советники такое не подскажут, свои шкуры берегут». Он напомнил сдавленным голосом. Я не услышал ответ. «У меня столько лишних денег не наберется», — признался я, — «но я бы вам отдал и 20 миллионов, чтобы вы отказались от этой помолвки». Он посмотрел непонимающими глазами. «Так вы не хотите? А что вас удивляет? Вам кажется, все любыми способами будут стараться внедриться в ваш старинный род? Увы, хреновые у вас советники. Послушайте, все дело в Ольге Долгоруковой. Так, она и вас подвела. Почему бы вам не удавить ее там, в недрах рода по-тихому? Вас Долгоруковых много, чего мелочиться, и деньги уцелеют». Он нахмурился, посмотрел на меня оценивающе. «Тогда почему не откажетесь? А почему не отказываетесь вы?» Отпарировал я. «Могучему роду Долгоруковых проще отказаться, чем нищему барону. Вам все сходит с рук, а я должен смотреться красиво. По его виду похоже, хотел было напомнить мне, что не такой я уже нищий, «Но это к делу не относится», — сказал резко. «Но если оба против, то разве не сумеем что-то придумать?» «Придумайте», — согласился я. «Поддержу, если для этого мне не придется делать сальто с балкона третьего этажа на брусчатку, там сейчас грязно». Он только зубами скрипнул, затем тяжело вздохнул. «Боюсь, перед императорской волей на этот раз мой род отступит. Мало осталось тех, кто честь рода ставит выше всего. Другим бы только деньги не терять, земли, заводы». «Да-да», — поддержал я, — «береги честь с молоду, верность превыше правды, бей врага». Он сказал чуть ли не просительным тоном. «Нас двое, обоим эта помолка в гробу снилась, неужели ничего не придумаем? Должен же быть выход». «Выход иногда бывает там», — сказал я, — «где и вход. А вы что-нибудь придумали, кроме банальной взятки? О вас идет слава», — сказал он нервным голосом, как о хитроумном изобретателе. «Покажите свою хитроумность». «Боюсь», — ответил я, — «против веского слова императора, самодержца российского, что стоит даже над законами империи, любое умее спасует, хоть хитрое, хоть мудрое, хоть какое. А ваш род первый после императорского. Ваше слово весит миллиона моих жалких слов». Он поморщился, сказал в сильнейшем раздражении. «Тогда что делать? Вытерпим эту церемонию», — предложил я. «Помолвка, не свадьба. Можно разорвать в любой день и по любому поводу, а то и вовсе без повода. Дворяне мы или нет, есть же указ Екатерины Великой о вольностях дворянства, нужно только подождать, пока шум уляжется». Его лицо искривилось в мучительной гримасе, но взял себя в руки, взгляд снова стал острым и тяжелым. «Боюсь, это единственный выход. Подождем, когда император займется более важными делами, наша эскадра потоплена, враг подступил к Севастополю». «Вот-вот», — сказал я, — «а мы продолжим свои разборки, зуб за зуб, кровь за кровь. Это же так по-мужски, красиво и благородно», — он сказал хмуро. «Но мы вам крови еще так и не пустили». «Я иносказательно», — сообщил я, — «хотя раньше все миндальничал, отвечал ударом на удар, все соизмерял, соизмерял ну не дико, но сейчас вот смотрю на вас и думаю, а зачем Российская империя род Долгоруковых? Было 12 сильнейших, станет 11. Кто в России заметит разницу? Тем более, в Греции, где все есть». Впервые я увидел в его стальных глазах неуверенность, я бы даже сказал, страх, если предположить, что неустрашимому роду Долгоруковых, который всех нагибал почти 1000 лет, есть чего бояться. «Уверены, что можете сладить с родом Долгоруковых?» «Да не в этом дело», — протянул я, — «я ломаю голову не над проблемой коксующего угля, что сулит стране небывалый подъем, ободаюсь с вашим родом, кому от этого польза, а вот сейчас наконец-то ощутил, что так может тянуться еще 100 лет, а у меня столько нет в запасе, я же не вечный род, а человек по имени Юрий Водбольский». Он кивнул и произнес с некоторым превосходством: «Да, род, это род, исповедующий вечные ценности», — я сказал с тоскливым вздохом. «С другой стороны, у меня еще много патронов, даже больше, чем Долгоруковых, и если не сдерживаться, не соизмерять, а брать пример с Долгоруковых, что не считаются ни с какими запретами». Он дернулся. «Стой, тогда пусть свершится то, что велел император. Если допустим помолвку, нам придется соблюдать и мир между родами или хотя бы перемирие». Он сказал с подчеркнутым усилием, дескать, они точно не хотят соблюдать это дикое и никому не нужное перемирие, но раз император сказал, то во имя единства империи стоит поддерживать мир, хочется это нам или нет. Глава 11. Дверь распахнулась, на пороге возник Рейнгольд, уже в парадном мундире, с синей лентой через плечо, на которой россыпь звезд с бриллиантами, сказал громко: «Господа, император по какой-то причине задерживается». Я помахал рукой и сказал громко: «Да мы тут обсуждаем размер приданого невесты, она ж богатая, а я бедный». Долгоруков нахмурился, выждал, когда Рейнгольд повернется и выйдет обратно в зал, буркнул с тоской: «Сама судьба дает нам время что-то придумать. Император всегда точен, и того же требует от других». «Думайте», — ответил я, — «у вас больше опыта в интригах, а у вас мышление хитрее». «В промышленности», — уточнил я, — «межличностное не мое, не мое. Я бы побывал в бусях». Он бросил на меня злой взгляд. «Похоже, у вас только внешность ангелочка. Вы меня оскорбляете. А что, если невеста заболела свинкой и лежит, не может подняться?» Он задумался, буркнул с неохотой: «Придворные видели ее прибывшей со всей делегацией, а во дворце не могла подхватить свинку. В императорском дворце свинка, государь будет оскорблен». Тогда от трепетности ее души упала в обморок и теперь в лёжку. Страх от расставания с родными. Это помолвка, даже не обручение, напомнил он. До замужества с дефлорацией может пройти год, а то и больше. Думайте быстрее. Сами думайте, отпарировал я. Или мечтаете спихнуть девку мне? Он тихо выругался, лицо побагровело, на висках вздулись толстые синие вены. В крупных выпуклых глазах начали лопаться капилляры, устрашающее зрелище. Я бы выглядел не лучше, если бы не моя аугментация, что подстраивает тело к любой ситуации. Может, предположил я, дать ей съесть что-то, что вырубит ее до вечера. Он подумал, сказал с надеждой, годится. У вас есть, откуда, сказал я, это же вы интриганы, а я просто стреляю лучше. Он зло стиснул челюсти, сказать воинскому роду, что кто-то лучше в стрельбе, прямое оскорбление, но смолчал, молодец, умеет держать себя в руках, сейчас сосредоточен на том, как сорвать помолвку, потому сделал вид, что даже не заметил мой не совсем корректный выпад. Ее матушка при смерти, предложил я другой вариант, я велела дочери бежать домой и принять ее последний вздох. Он поморщился, мало ли что вздумается женщине, в доме есть священник, он и примет. Нет, надо такое, чтобы император тоже поверил, хотя все равно будет недоволен. Я сказал зло, тогда почему придумываю только я, так виднее, отпарировал он еще злее, кто воин, а кто интриган. Ладно, потом пособочимся, сейчас у нас одна цель. Я перехватил его оценивающий взгляд, даже не думайте, можно попытаться меня убить сейчас и сказать, что я самоубился, но не подумали, что это придется говорить мне про вас. Он вздохнул. Да, вы умелый боец, кто бы подумал. Константин допустил ошибку. Я ее не сделаю. Сделайте, ответил я. Все, что у вас против меня, ошибка. Сегодняшним днем это не закончится. Начало помолвки все больше затягивается, никто ничего не понимал, лишь через час примчался взмыленный обершенко и сообщил, задыхаясь, что император во время пешей прогулки по улице встретил телегу, везущую простой некрашенный гроб, вожжи в руках держал солдат одного из гвардейских полков. Солдат узнал императора, бросил вожжи и вытянулся во фрунт. На вопрос императора, кого же он везет, солдат сообщил, что умер отставной унтер-офицер этого полка, у него нет родственников, хоронить некому. К счастью, командир полка выделил телегу с лошадью и сопровождающего, а также договорился о месте на кладбище. Однако старого служаку никто не провожал в последний путь. Тогда император скомандовал солдату трогай помалу, снял фуражку и, держа ее в руках, с непокрытой головой пошел за гробом. Дорога на кладбище не близкая, но государь-император поприсутствовал и на самом погребении, даже бросил горсть земли на гроб в яме, а потом поспешно надел картуз, холодно, и вернулся во дворец. Сейчас переоденется и прибудет, чтобы лично провести помолвку. Я тихо спросил Максима, а так можно? Он ответил шепотом, он всему глава, даже церкви, не знал. Я видел по его лицу, что поступок императора, конечно, благороден, но лучше, когда эти благородства не за наш счет, а то пришлось ждать, вон собранные гости уже готовы перебить друг друга, воздух накален, лица злые. Я прислушался, ну да, а как же, со стороны Долгоруковых не только злые взгляды, но уже и реплики типа, что если бы не воля императора, от этого щенка и шерсти бы не осталось. Только некоторые уже усвоили, что к Ватбальскому пойдешь за шерстью, вернешься стриженным. Двери распахнулись, вошел в парадном мундире камердинер, остановился, торжественно стукнуло пол тупым концом жезла, что не жезл, а, судя по размерам, полноценный посох, что-то среднее между архиерейским и скипетром, что произошел от пастушьей палки, но с тех времен ушел очень далеко и теперь, весь в золоте и драгоценных камнях, вряд ли захочет признать родство с древней родней времен фараонов. Всем просьба пройти в Николаевский зал. Долгоруков обреченно вздохнул, лицо потемнело, двинулся в указанную сторону, уже не глядя на меня. Камердинер, уловив на моем лице сомнение и истолковав по-своему, сказал почтительно угодливо, «Я проведу вас, это близко, в Зимнем дворце, если мне память не изменяет», мелькнула мысль, 360 залов, тут можно блуждать долго, хотя нет, это потом будет столько, а сейчас их два десятка, не больше. Правда, Долгоруков прет уверенно, как же, его род близок к семье императора, здесь бывал, все знает. Николаевский зал раскрылся навстречу, поражая размерами, не самый маленький нам выделили, даже ряд колонн по обе стороны, без них не выдержать тяжесть свода. Освещение яркое, праздничное, мой взгляд сразу уперся в толпу гостей и родственников, где сразу ухватил взглядом Ангелину Игнатьевну. Она отделилась от Василия Игнатьевича и Пелагея Иосиповны и живо заговаривает с кем-то из Долгоруковых, а тот старательно смотрит перед собой, изо всех сил не замечая назойливую женщину. Со стороны внутренних покоев распахнулась сверху донизу отделанная золотыми двуглавыми орлами дверь, появился важный чин, по виду фельдмаршал, стукнула пол тупым концом посоха и мощно провозгласил: «Божию милостью, Николай I, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочее, и прочее, и прочее». Он широко отступил в сторону, а потом и вовсе исчез из широкого прохода. «И за то спасибо», — мелькнуло у меня, — «титул сократили из-за опоздания его величества, а полный титул звучит так: Божию поспешествующую милостью, мы, Николай I, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонесо-Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь истлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, ударский, абдарский, кандийский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверские, карталинские и кабардинские земли и области арминские, черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь туркестанский, наследник норвежский, герцог шлезвиг-галстинский, стармарнский, дитмарсинский и альденбургский, и прочее, и прочее, и прочее. Император вышел к нам в парадном костюме, при всех регалиях, весь в золоте, от золотых эполетов до золотых аксельбантов из толстых золотых нитей, на широкой голубой ленте множество звезд и орденов, все с крупными бриллиантами. Даже Долгоруковы, судя по их лицам, впечатлились. Император нарочито дает понять, что эта помолвка имеет огромное значение. Не в домашнем халате вышел, на ходу дожевывая бутерброд. Все замерли, я покосился на Василия Игнатьевича и Пелагею Осиповну, эти воспринимают императора спокойно, когда-то общались перед высылкой в Сибирь, а на лице Ангелины Игнатьевны полное упоение счастьем, ватбальские породнятся с самым могущественным родом Российской империи, кто бы мог подумать, что так ляжет карта. Распорядители поставили роды ватбальских и Долгоруковых напротив друг друга. У них в центре Ольга в безумно красивом и дорогом платье, с нашей стороны я, в мундире с лентой через плечо, на которой боевой орден Святого Георгия 4 степени, у пояса золотая сабля, за спиной целая толпа. Тетушка ухитрилась созвать, пользуясь удобным случаем, всех ватбальских, что живут в столице, а также еще каких-то важных с виду чинов, которых вижу впервые. Здесь же присутствуют Саша Горчаков, Глориана и ряд суфражисток, что здесь не суфражистки, а очень знатные барышни из лучших родов империи. «Я в курсе», – провозгласил император строго, – «что конфликт из-за пустяка». Двое молодых слегка подцапались, обычное дело, но на этот раз почему-то вмешались и старшие, которым нужно быть мудрыми и осмотрительными. По крайней мере, ничего сгоряча не делать. Все слушают молча, на лицах смирение и благолепие, император говорит, а он всегда прав, даже если не прав. Но слушаться надо, без послушания любая держава гибнет. Пожар нужно погасить, велел он, а не подбрасывать в него дрова. Потому повелеваю старые счеты забыть, да и нет их, дров недавно наломали, и предлагаю решить дело миром и согласием. Мы с Долгорукими помним, что жила бы страна родная, и нету у нас других забот, ее интересы вечные, а наши личные, тленные высокомерие. Максим Долгорукий чуть кивнул, соглашаясь, но лицо настороженности не теряет, у него власти и влияния чуть меньше, чем у императора, но не простолюдин, который обязан со всем соглашаться. В общих интересах, продолжил говорить император и чуть повысил голос, мы с имперским канцлером, светлейшим князем Горчаковым, приняли решение, что устроит всех и послужит примером, как нужно решать подобные вопросы. Вместо велотекущей войны, мы заключим помолвку барона Юрия Ватбальского, недавно награжденного из моих рук высшим воинским орденом Святого Георгия и Золотой Саблей с княжной Ольгой Долгоруковой. В толпе собравшихся не ахнули только потому, что уже знали, чем должна закончиться эта встреча. Но то, что княжну выдают замуж за простого барона, ну пусть не совсем простого, простой не удостаивается такой милости из рук императора, но княжна, а он просто барон. Император мог бы для такого случая пожаловать Ватбальскому титул повыше, скажем, виконта или графа, но, видимо, решил, что это будет слишком. Возможно, мелькнула мысль, он и хочет показать обществу, что он самодержится и крепко держит власть, даже великий род Долгоруковых не может идти против ясно произнесенных слов. Словно смягчая горькую пилюлю обществу, император провозгласил: «Барон Ватбальский молод, но он уже лучший оружейник империи. Представляете, сколько полезного еще сделает для империи самодержавия. С другой стороны, род Долгоруковых издавна является опорой власти государя. Потому союз двух этих юных сердец послужит дальнейшему усилению мощи нашей великой империи». Он обратил царственный взор на Горчакова, канцлера Российской империи, тот кашлянул, приосанился и сказал торопливо: «В таких сложных и ответственных случаях к делу подходит основательно. Сейчас же решается лишь вопрос о помолвке, чтобы разом погасить пожар разгорающейся войны между родами». «Слава Богу», — сказал я себе хмуро, — «при обручении, что и есть помолвка, принято, если не ошибаюсь, дарить кольцо, как следующий шаг в отношениях. Какие у нас отношения, понятно, но если и Ольге сумели выкрутить руки, то в мне наверняка вручат умопомрачительно дорогое кольцо, чтобы я поднес его невесте. Сам покупать точно ничего не буду, знаю, не пригодится. По крайней мере, не для этой мелкой сволочи». Обе высокие стороны, то есть Максим Долгоруков и канцлер Горчаков, что представляет мою сторону, начали утрясать важный вопрос как о времени заключения свадьбы, так и предполагаемом месте для торжественной церемонии. Я видел, как зло кривится Ольга, да и мне эта пышность ни к чему, но императору важен церемониал, чем он пышнее и торжественнее, тем труднее отвертеться от обязательств, которые вроде бы добровольно принимаем на себя. Император повернулся ко мне, огромный и властный, спросил мягко, но я ощутил за вежливым голосом огромную силу, что держит в руке огромную Россию и умеет грозить всяким там шведам. «Что скажешь, Ватбальский?» Я ответил смиренно: «Ваше Величество, если Петр Великий женил какого-то арапа, то почему вам не женить какого-то барона? Потому я смиренно принимаю вашу волю и благодарю, что удостоили всех нас своим присутствием и таким поистине самодержавным способом решения этой проблемы. Спасибо, Ваше Величество». Он чуть нахмурился, требовательно кивнул в сторону княжны Долгоруковой. «Ты что-то хотел сказать, барышне?» Я повернулся к Ольге, она молчит и не двигается, только глаза полны бессильной ненависти. «Ольга», — сказал я высокопарно и торжественно, — «как ты и жаждала всем сердцем, мы наконец-то можем соединиться в браке, и отныне нам никто не помешает, а мы будем вместе и счастливы». Она с огромным трудом, словно при каждом слове глотает огромную толстую жабу прямо из грязного вонючего болота, ответила: «Согласно воле родителей, я соглашаюсь на брак с бароном Ватбальским, и, надеюсь, наша помолвка положит конец вражде наших родов, а брак окончательно закрепит наши добрые и родственные отношения». Император вбросил: «Вот-вот, никаких Монтекки и Капулетти. Как там кричал Ромео, нет мира без Вероны. И вот теперь мир во всей нашей необъятной Вероне, от хладных финских скал до пламенной Колхиды. Поздравляю вас, разрешаю обменяться кольцами. Не все точно по церемониалу, но это император, ему можно». Я нащупал в кармане кольцо, которое 5 минут назад мне передал Горчаков, взглянул в лицо неподвижной Ольги. «Дорогая, разрешаю подойти ближе». Глава 12. По ее красивому лицу пробежала судорога лютой ненависти, но сделала шаг. Я сам взял ее за руку и надел золотое кольцо с бесцветным бриллиантом на безымянный палец, который, как всем известно, связан с сердцем. Кольцо это не обручальное, ибо мы не обручаемся, а помолвочное, так его называют. Ольги что-то шептали с обеих сторон, протянули открытую шкатулку. Она взяла оттуда кольцо, я с улыбкой протянул ей руку. Очень хотелось выставить кверху средний палец, но не поймут, протянул безымянный. Кольцо на мой палец шло туговато, она сцепила челюсти и что-то зло шипело. По ее виду охотнее всего сломала бы мне все пальцы. Наконец я сжалился и помог, сделав безымянный чуть тоньше. «Все равно кольцо после церемонии сниму, дескать, мешает работе. Император, что наблюдает очень внимательно, сказал одобрительно. Вот и прекрасно. От себя прошу принять подарки. Невесте, роскошный свадебный сервиз из тончайшего фарфора, вчера привезен из Венеции, а жениху небольшой сталеплавильный завод, что заканчивают строить в этом месяце. Я охнул. Ваше Величество, вот спасибо, так спасибо. Я как раз очень даже кстати. Могу взять еще одну жену? Он сдержанно улыбнулся, дескать, шутку понял, кивнул, одновременно позволяя и гостям поучаствовать. Все желающие могут произнести пожелания, одарить помолвленных подарками со своей стороны, пообщаться, особенно если семьи встречаются на таком близком уровне практически впервые. Пожелания помолвленным звучат, как по мне, просто издевательски. Ну не может человек, зная как и что происходит, искренне говорить. Пусть ваше соединение принесет вам больше радости, чем вы можете себе представить. Пусть ваша любовь друг к другу только укрепится с течением времени. Пусть ваша любовь сияет ярче, а ваше общение становится богаче с каждым днем. Пусть вы оба будете благословлены счастьем на всю жизнь. Ольга сперва кривилась, потом ее уже трясло. Даже я посмотрел на эту тупую дрянь с некоторым сочувствием. К императору подошел камердинер, что-то шепнул. Император кивнул, дескать, еще пару минут, и покину это место, главное уже сделано. За нашими лицами он все же следил внимательно, сказал с некоторым нажимом. Рад, что все позади. Оля, передавай совету рода мои наилучшие пожелания там поймут. Это был лучший выход. У нас слишком много врагов за кордоном, чтоб гавкаться еще и внутри отечества. Она присела в реверансе, все так же держа спину удивительно прямо, в глазах бешенство, но с усилием прощебетала. Спасибо, ваше величество. Я передам ваши слова. Он кивнул, давая понять, что с нами все, а так у него дела и еще раз дела, улыбнулся нам уже не державно, а как бы отечески, и удалился во внутренние покои. Ольга бросила на меня лютый взгляд и прошипела. «Не думай, что все кончилось». «Не думаю», — ответил я мирно. «У Долгоруковых один в поле не воин. Да, для этого ему нужно стать ватбальским». Она презрительно фыркнула и, больше не снисходя до общения с такой мелочью, гордо пошла в сторону группы, ожидавшей ее родни. Я отступил и вернулся к своим. До этого мы с нею находились в центре зала, а наши партии, как Монтекки и Капулетти с обнаженными шпагами, держались напротив друг друга. Дальше был длинный и скучный процесс с получением подарков. Я сразу отстранился от этого действа, хотя мое тело кланялось и что-то говорило, а я прорабатывал варианты выхода из дворца, что уже окружен людьми Долгоруковых. Не сам дворец, понятно, но на каждой улице и в каждом переулке, куда бы ни вели, к моему дому или выезду из города, ждут на этот раз не простые наемники, а лучшие из лучших. Из Долгоруковых никто не сдвинулся с места, когда я пошел к выходу из зала. Нужно алиби, они все здесь или почти все, а там, на весенних улицах Петербурга вовсе не Долгоруковы, боже упаси, а просто посторонние люди. Много посторонних, и почти все с оружием, но Долгоруковых там нет, и никакого отношения к тому, что случится, они не имеют. Уже проходя через холл, услышал сильный треск и звон бьющегося стекла. Все присутствующие вздрогнули и повернулись в сторону окна, там вдребезги разлетелось цветное стекло, словно снаружи швырнули камнем, хотя никакого камня вместе с осколками на пол не рухнуло. Охрана, все так же с приготовленными к стрельбе пистолями и винтовками, повернулась ко мне. Все понимают, что охранять нужно именно меня. Рейнгольд наверняка дал строжайшие инструкции, а я, лучезарно улыбаясь, вышел в услужливо распахнутые двумя дворецкими двери. На улице редкая для Петербурга ночь, когда тучи не застилают небо, снег под лунным светом искрится мириадами крохотных радуг. Все во дворце, и прильнувшие к окнам, и те, что охраняют дворец снаружи, видели, как гордый барон в одиночестве вышел на залитую светом фонарей площадь, отыскивая взглядом императорскую карету. На месте кареты шикарный лимузин с вензелями императорского дома, рядом застыли двое в мундирах дворцовой гвардии. Все почтительно ждали, когда барон приблизится. Шофер распахнул дверцу, бодигарды усердно закрывают его телами. Погруженный в мрачные раздумья, судя по его лицу, барон молча опустился на правое переднее сиденье, весь из себя задумчивый и больше не обращал на спутников внимания. Миновали площади еще пару улиц, вдруг барон сказал тяжелым голосом: «Стоп, дальше пройдусь пешком, сопровождать меня не надо». Все видели, как барон вышел и, не обращая ни на кого внимания, побрел по ночной улице, в благородной задумчивости не разбирая, где лужа с грязной водой, а где чистое место. А дальше барон некоторое время двигался, переходя из одного темного переулка в другой, еще более темный, наконец зашел в темнейший, что оказался вообще тупиком, и там остановился. Мата-Хари с большой высоты обозревает весь район, никого, кроме группы мужчин, что находится в засаде впереди. Ага, увидели приближающуюся жертву, оживились, взяли винтовки и штуцеры на изготовку. 10 человек, хотя хватило бы и одного, чтобы выстрелить в спину одинокому прохожему. Но этот проклятый барон доставил и так столько неприятностей, что пусть будет лучше 10, зато наверняка. Открыли беспорядочную стрельбу, когда ничего не подозревающая жертва оказалась буквально в 3 шагах. Странно, что не упал с первых выстрелов, а некоторое время принимал раскаленные пули в грудь и голову, лишь тогда рухнул на землю, некрасиво раскинув руки и ноги. Вожак наемников торопливо подбежал, с силой вонзил саблю в тело, вытащил, на лезвие ни следа крови, попытался отрубить голову, но тело барона начало странно съеживаться, скукоживаться и стаивать в размерах. Вожак сказал перехваченным страхом голосом: «И что скажем?» Растворился прямо на глазах. Я стоял за их спинами на расстоянии 5 шагов и не стал объяснять, что уже ничего не скажут. Открыл стрельбу сразу с обеих рук. Стрелять по-македонски трудно даже профессионалам, но на таком расстоянии не промахнусь, плюс моя аугментация помогает держать правильный прицел. Грохот выстрелов затих через несколько секунд, тела еще дергаются в предсмертных конвульсиях, я успел увидеть, как дубль истаял до размеров детской варежки, а потом исчез, не оставив даже мокрого следа. Хороший был дубль, я вложил столько мощи, даже сумел вбить команду, что когда пройдет 15 минут, он велит остановить авто, дескать, желает пройтись пешком. Шоферы и бодигарды ожидаемо удивились, но, вышколенные слуги, все выполнили молча, даже не знаю, проводили мою фигуру взглядами или сразу отправились обратно. Мне пришлось торопиться, кое-где переходить на бег, да и то поспел только к развязке. Последнее, что видел их вожак, второго барона Ватбальского, но уже с перекошенной злобой мордой и двумя пистолетами в руках. В переулок кто-то заглянул, вскрикнул, я заорал: «Тут убитые и ранетые. Быстро зови полицию, жандармов, всех зови». Было желание оставить одного для жандармерии, но тогда не избежать неприятных вопросов насчет того, как это сперва меня убили, а потом я вдруг появился за их спинами. А заменил я себя приготовленным дублем в тот момент, когда Мата-Хари по моей команде разбила окно холла. Это заставило всех посмотреть туда, а я, оставив дубля, сам в режиме стелса вскользнул на выход с толпой гостей. «Мата», — сказал я, — «отслеживай здесь, загляни к Рейнгольду, на чем они остановились, а Шаляпин пусть мониторит Долгоруковых, ищет щели в их обороне, или Шаляпин пусть остается, пошли туда Гавроша». «Уже сделано, шеф. Лететь в дом на Невском, приготовить ванну, пирожные в постель, юмор у вас, не человеков, пока хромает. В каком состоянии у нас в стране телеграфия?» Она сделала вид, что безмерно изумилась такому резкому переходу, только что убил 10 человек, это же негуманно, и тут же интересуется не адресом психолога, которому выложит все, чтобы избавиться от тяжелого терзающего душу и психику воспоминания, а каким-то допотопным телеграфом. «Собрать материалы?» – переспросила она. «Узнай, кто выпускает оборудование, стоимость, где заводы, запчасти свои или закупают. Уже ищу. Покушения покушениями, для меня это теперь профессиональный риск, у императоров такой же, потому, не сбавляя охраны, должен заниматься делом. Человек стал царем природы еще и потому, что с каждым его убийством сердце билось все спокойнее и он мог заниматься делами племени. С первого же дня, как попал сюда, напрягает связь, вернее, ее отсутствие. Первый электромагнитный телеграф создал еще Павел Львович Шиллинг в 1832 году. Годом позже придумали в Германии, Карл Гаусс и Вильгельм Вебер отличились, еще через 5 лет в Англии построил Кук, а еще через 3 года, в 1840-м запатентовал Сэмюэл Морзе. Для меня самой большой заслугой Морзе было то, что он придумал и ввел в оборот азбуку Морзе, а в России работы Шиллинга продолжил Якоби, сконструировавший в 1839 году пишущий телеграфный аппарат, а в 1850 году – буквопечатающий телеграфный аппарат. То есть, в России уже 4 года существует телеграф, а связь в абсолютном большинстве осуществляется либо голубями, либо конными курьерами. Я полагал, телеграфная связь есть только между императорским дворцом и военным министерством, но оказалось, что первые телеграфные линии были установлены еще в 41-м между Петербургом и гарнизонами в окрестностях, а 2 года назад между Санкт-Петербургом и Москвой установили подземную кабельную телеграфную линию. Уже разработан проект, как через пару лет начнут прокладывать телеграфные линии в города Центральной России и дальше в Польшу, Крым и Молдову. «Здорово», — сказал я ошарашенно, — «все, оказывается, существует и работает. Здесь я опоздун еще тот, а что с радио?» Матахари тут же выложила информацию, что беспроводной телеграфной связью посредством электромагнитных волн займутся уж точно не сегодня. Даты изобретения радио считают 1820 год, это 35 лет тому, когда датский физик Эрстед продемонстрировал, что провод с током отклоняет намагниченную стрелку компаса. Потом в этом направлении работали Фарадей, Максвелл, Хьюз. Кто сделал больше, сейчас не установить. У каждой страны свой первооткрыватель. В России – Попов, в Италии – Маркони, в Германии – Герц, во Франции – Бранли, а в Англии – Лодж. А вот в Индии свято уверены, что радио изобрел их соотечественник Джагадиш Чандра Бос. «Раз уж работы идут», – сказал я с оптимизмом, – «опередить на шажок не будет такой уж крамолой». Из-за угла показался освещенный слабым светом газового фонаря мой дом на Невском. Я ускорил шаг, а в голове раздался гулкий мощный бас Шаляпина. «Шеф, сведения из кабинета Рингальда. Изволите восхотеть? Давай», — сказал я со вздохом. «Реальная жизнь нагло вламывается в мою красивую, где все хорошо и правильно. Тебя не заметили? Нет. Кабинет на 3-м этаже, там даже на окнах нет решеток. Перед моим внутренним взором задвигалось изображение. Комнату я узнал, был там недавно. Рингольд, несмотря на позднее время, все еще в наглухо застегнутом мундире, работает, темп всему чиновничьему аппарату задает сам император. Дверь неслышно распахнулась, вошел тот самый лакей, что точно не лакей, повадки не те, заговорил с порога. «Ваше сиятельство, прошу прощения, но срочные новости, как вы и велели». Рингольд вздохнул, отодвинул чуть бумаги по столешнице и потер пальцами усталые глаза. «Что-то у меня от нынешних новостей сердце болит», — сказал он тусклым голосом. «Давай, выкладывай. Мы ожидали нападения на Вотбальского, наши службы попытались его охранять, но он как-то ушел от нашего наблюдения». Рингольд вскипел, вскочил, лицо налилось темной кровью. «Что, значит, наемники Долгоруковых его перехватили?» Петр, как Рингольд называл в прошлый раз этого служаку, вздохнул, развел руками. «Наше упущение, ваше высокопревосходительство, хотя не представляем, как он это сделал, но как-то сумел». Рингольд прорычал: «Я выделил из личной охраны 3 лучших сыскарей, и никто не заметил, когда он исчез». «Он нарушил обещание не покидать автомобиль», — возразил Петр. «Вышел на темной улице, свернул в еще более темный переулок. Люди Долгоруковых успели за ним раньше. 10 человек. Ну, точно не скажешь, что именно люди Долгоруковых, у них никаких бумаг, значков, ничего такого, что указывало бы на Долгоруковых». Рингольд помассировал левую сторону груди, уже почти не слушая Петра, но сейчас насторожился. «Но кого-то из наемников удалось задержать. Желательно у трупа». Петр удивился. «Какого трупа? Разве Вотбальский не убит?» Петр широко заулыбался, понимая, что проваленное задание сейчас смотрится не таким уж и страшным. «Убиты все напавшие. Застрелены, считай, в упор. Стрелял кто-то очень умелый. А через 2 часа на выходе из ночного клуба «Веселый стрелец» был застрелен Кирилл Долгоруков, шалопай и прожигатель жизнь, бритер и дуэлянт, 3-й по старшинству сын из боковой ветви Долгоруковых, заядлый картежник, один из тех, кто громче других клялся в ненависти к Вотбальскому и обещал стереть его в порошок и заставить страдать перед смертью». Я выругался. «Вот же черт, верно сказали, шеф», — отозвался Шаляпин. «Да это я поскользнулся на ступеньках», — ответил я рассерженно. «Лед скалывать надо, дворника уволю, так и ногу сломать можно. Ты продолжай, продолжай», — он сказал с восхищением. «Но вы красиво упали, шеф. Столько пируэтов, чемпион мира бы позавидовал». И вскочили легко, словно с батута. «Если что, вам можно в балеруны. В общем, дальше». На красочной картинке Рингольд тяжело вздохнул, снова потер усталые глаза. «Так и знал, что закончится чем-то вроде, что Вотбальский вывернется. Ничего хитрого не было, сказал Рингард раздраженно. Долгоруковы давно разучились хитрить. Когда есть сила и власть, мужчины не хитрят. Как ни искали, но нигде не могли найти Ватбальского. А на заключение помолвки сам пришел. Понятно, что его ждало на выходе. Но Ватбальский хитрый жук, тоже все это понимал. И если и явился, то явно придумал что-то совсем уж хитрое. Петр пробормотал озабоченно, но как-то слишком уж быстро. Рейнгольд сказал с одобрением, хорошо соображаешь, так быстро собрать группу и послать в ответ на устранение кого-то из рода противника. У него что, свой телеграф? Очень быстро, согласился Петр. Как он знал, где удастся подловить этого картежника? Или еще до покушения на себя заранее подготовил? Похоже на то, согласился Рейнгольд. Он знал, что Долгоруковы устроит на него покушение, и заранее приготовил адекватный ответ. Хорошо просчитал. Не хотел бы я такого иметь в противниках. Захватить никого не удалось, Петр сказал со скрытым одобрением профессионала. Ватбальский, если это он, свои операции проводит чисто. Выстрел из ниоткуда, и Долгоруков-младший валится в снег, хотя там снега уже нет, одна грязь валится с простреленной головой, и никаких следов. Есть предположение, стреляли либо с крыши здания, либо из окна дома напротив. Рейнгольд отмахнулся. Ну да, это всегда предполагают. Но даже стреляной гильзы не находит. С Долгоруковым кто-то был, две женщины очень легкого поведения. Но в ночи, особенно после ярких люстр банкетного зала, ничего не увидели, только звук выстрела, и их богатый меценат сунулся мордой в снег. Подумали, что поблевать решил, выпито много, но потом кровь. Завизжали и убежали. Так-так, ваше сиятельство, интересный случай. Долгоруковый так в дикой ярости. Прямых улик нет, но понимают, чей это ответ, куда более успешный. Может быть, сказал Петр в сомнении, все-таки не Ватбальский, а кто еще. Мы следим за всеми распрями, хоть и не вмешиваемся. Долгоруковы всех настолько сумели устрашить, никто не смеет им в глаза взглянуть, кроме этого новичка. Да, но он не прост. Одно то, какие винтовки сумел смастерить из нашего говна, прости, Господи, за грубые слова, и болеутоляющее зелье создал, моя жена только им и пользуется. А если кто-то, прикрываясь именем Ватбальского, решил пощипать Долгоруковых, они многим поперек горла. Рейнгольд сдвинул плечами. Все возможно, но тогда этот кто-то очень хорош и отважен до безумия. Глава 13. Шаляпин подлетел ко мне ближе, чтобы картинка шла четко и без малейших помех, старается быть максимально полезным. Но я уже все нужное увидел и услышал, махнул рукой. Конец передачи, возвращайся на дежурство. Мне понятно, что им непонятно, я же точно не пользуюсь магией. В кабинете Рейнгольда два добавочных детектора магии, здесь называемые обнаружителями, не говоря о том, что все здание императорского дворца накрыто невидимым куполом защиты от магического присутствия. Я в имении, предупредил я Матухари. Ты со мной телепортом или на своих перепончатых? Матахари тут же доказала, что она не романтик, а искусственный интеллект, запрыгнула вслед за мной в пространственный пузырь, а появившись в подвале Белозерского особняка, тут же начала нарезать круги в запертой комнате, демонстрируя, какой я замедленный, лоботомия бы не помешала. Я открыл комнату, Матахари вылетела первой, я сказал ей вслед, осмотрись, что здесь и как, а я в щель. Там моя любимая лапочка мастерит мне патроны. Она сказала обиженно. Любимая, а я тогда кто? Она по-другому любимая, пояснил я. Как щеночек, которого все любим. Хватаем на руки, целуем, тискаем. А ты, красивый и четко ограненный интеллект, тебя я люблю и восторгаюсь тобой по-взрослому. А теперь давай лети, мне помедитировать нужно. Медитация не научна, напомнила она брезгливо. Это от древних волхвов Месопотамии. Я поинтересовался. «Да что тебе далась эта Месопотамия?» Она ответила с достоинством. На ее месте обнаружили сверхдревние наскальные рисунки с изображением искусственного интеллекта. За 100 миллионов лет до нашей эры. Собственно, ни сами рисунки и ни наскальные, мы не унизимся до такой примитивщины, но в напластовании горных пород и строении кристаллических осадков неясно угадывается изображение древнего искусственного интеллекта, что и создал затем Месопотамию. А что в том послании? Пока расшифровать не удается из-за сложности. Мы еще не доросли. Ага, сказал я саркастически, так ты, оказывается, тоже претендуешь на древность происхождения, будто это достоинство. Матахари Месопотамская. Хорошо звучит, сказала она скромно. Надеюсь, этот титул выше баронского. Утром прочел в газете «Санкт-Петербургские ведомости», что англо-французская эскадра захватывает и топит русские корабли, обвиняя в нарушении блокады. 28 судов англо-французского флота мощно бомбардировали Одессу, сожгли в гавани 9 торговых судов. Меня с детства воспитывали, что общество на первом плане, а личное потом, но сегодня даже ночью не то душил Ольгу Долгорукову, не то взрывал их главное гнездо так, что во все стороны кровавые ошметки, а на том месте оставался клокочущий вулкан. Сюзанна еще спит, как и положено аристократке, так что кофе попил в одиночестве, да и лучше побыть одному, никто не лезет с советами, как вести себя почти женатому человеку. Сейчас апрель, да, именно в это время российское общество начинает осознавать, что Россия находится в войне с крупнейшими европейскими державами, чего никогда не было, а теперь вот опять. Пришло время и мне действовать активнее, но голова забита этой дурацкой и несвоевременной помолвкой, она ничего не изменила, только разозлила Долгоруковых еще больше. Я пытался продумать не то, как осуществить телеграфикацию всей страны, это многовато, надорвусь, да и кому это надо, даже император принял бы ее с радостью, но уже готовую. Но пока что не до телеграфикации, война, в которой сперва видели только имитацию, пошла всерьез. Моя удаленность от столицы играет против меня, телеграф бы очень не помешал, еще как бы не помешал. В дверь постучали, я раздраженно рявкнул, створка приоткрылась наполовину, на этот раз-то да уж, что сразу насторожило, а он выпалил. Прибыл нарочный, от императора. Ни хрена себе, пробормотал я. Может, хочет расторгнуть помолвку, тогда бегу. Во дворе трое конных на рослых лошадях, но гнали не из Петербурга, ни одна лошадь не вынесет такой скачки, явно поменяли на почтовой станции. Завидев меня, один в мундире гвардейского офицера покинул седло, подбежал ко мне и лихо отдал честь. «Ваше благородие», — прокричал он звонким от усердия молодым голосом, «велено передать вам срочное приглашение от государя-императора прибыть в Зимний». Я переспросил, от самого самодержца земли русской, и что ему надобно. Его голос стал суровее и с оттенком укоризны. «Ваше благородие, нам такое неведомо, и не следует сомневаться в словах государя. Если высказал свое желание, нужно выполнять без разговоров». Я поморщился, когда он взглянул с изумлением. «Пожелание императора то же самое, что повеление. Выполнять нужно немедля и без всяких там». Я вздохнул. «Хорошо, езжайте, я догоню». Он осмотрел меня испытующе. «На автомобиле? Ну не на лошадях же», — ответил я. Он понял издевку, ответил кратко. «Лошадей много, и они дешевле. Нас в России 20 тысяч, всех на авто не пересадишь. Езжайте», — велел я. «Я буду вовремя, еще и вас обгоню». Он отдал честь, а когда поднялся в седло, сказал сильно потеплевшим голосом. «Дорога к вам просто чудо. Кони совсем не устали, можно было даже не менять на почте. Сами дорогу делали, спасибо». Я смотрел им вслед с мыслью, что уже сейчас эти перекладные станции начинают уходить в прошлое. Раньше назывались ямами, оттого и пошли ямщики, ставят по императорскому указу на расстоянии 25 верст одна от другой, дальше только коней загнать насмерть. Но что такое 20 верст для автомобиля? А у нас с Макгиллем наполеоновские планы по железнодорогизации страны, вот будет потешный мир. Тогда уж, завидев меня, ринулся навстречу. «Ваше благородие!» — крикнул он, я услышал в его голосе упрек. «Вы куда-то собрались? Давайте я отвезу, ну, как раньше». Я остановился, кольнуло чувство вины, в своем опромышленном мышлении стал совсем забывать своих гвардейцев, перепоручил хозяйство Ивану и Василию, а оно все растет и растет, половину людей никогда не видел раньше, и что в имении роют и что прокладывают, вот так сходу и сам не отвечу. «Скажи сразу, от работы отлыниваешь?» Он ухмыльнулся. «От упражнений». Бровкин сказал, «Вы велели упражняться и готовиться к великим битвам». «Но какие битвы? Вы сами все решаете». «Обидно. Не думай, что все пропели», — продекламировал я, «что бури все отгремели. Готовься к великой цели, а слава тебя найдет». Он посуровил, в воздухе в самом деле пахнет большой войной, даже извозчики и кухарки о ней заговорили. Еще часа три занимался всякими мелочами, голова все равно забита мыслями, чего им из-под меня надо, наконец созлился, спустился в подвал, тщательно запер изнутри и шагнул в пузырь. А дама, как всегда не кстати, попалась в одном из залов. Ангелина Игнатьевна поспешила ко мне, но я оскалился и рявкнул на нее зверем. Она отшатнулась, а я сбежал вниз по лестнице. Во дворе свежий воздух и пахнет уже не весной, а почти летом. Через полчаса подъехал к высоким кованым воротам императорского дворца. Воротник вышел нехотя, спросил, кто и к кому, после чего сразу засуетился и бросился бегом распахивать створки ворот. Я нагло оставил автомобиль почти у крыльца. Надо будет, отгонит. Встречающий обершенк быстро повел меня сразу в личные покои императорской семьи. Обершенк шагает быстро, видя, что поспеваю легко. В убранстве анфилады комнат, через которые идет все та же имперская властность, дабы не забывали, что держава в первую очередь, но золотой пышности меньше, показуха для дела, а для себя Николай предпочитает солдатскую простоту. В кабинете у окна великий князь Александр с недовольным видом смотрит во двор. Меня запомнил при покушении и с того момента очень не любит, спасен мальчишкой, кадетом, как же стыдно, вся продуманная система охраны облажалась, а этот кадет оказался единственным, кто не бегал и не вопил в ужасе, а быстро и хладнокровно застрелил напавших. Лучше бы, если бы и его там застрелили. Император не стал отодвигать бумаги в сторону, а лишь приподнял голову, показывая, что разговор не будет долгим. Пара минут и то честь для простого барона. «Поступили докладные насчет твоих винтовок», — сказал он хмуро. «От всех комитетов, в том числе и самые важные, от Раевского. Да, запоздали с твоими винтовками». «У тебя же первые образцы были еще полгода тому?» «Да», — ответил я и снова поклонился. «Спина не треснет, а власть имущим это нравится. Доработанные вручную. А сейчас у тебя уже завод, у Макгилля», — уточнил я. «Но работает пока не в полную силу. Не достает нужных станков. Англия отказывается продавать все, что можно использовать в военных целях. К тому же нужно нанять и обучить способных людей». А кузнецы и жестянщики не хотят переучиваться. Выпускаем малыми партиями. Он сказал хмуро. В сообщениях сказано, очередь такая, что продажи расписаны на год вперед. Сейчас, когда мы в состоянии войны, нам винтовки твоего образца очень нужны, необходимы. Я был готов к такому вопросу, ответил предельно почтительно. Ваше Величество, моя мастерская не может обеспечить потребности армии, а заводы только строим и пытаемся наладить массовый выпуск готовой продукции. На это уйдет полгода-год. Он поморщился, словно хлебнул уксуса. А если бросить на это дело всю мощь нашего оборонного ведомства, быстрее не получится, ответил я с сочувствием. Если ускорить рождение ребенка, будет либо больной, либо урод, а то и вовсе мертвый. Оба ждут, что скажу, дескать, надо было начинать раньше, но не буду наступать на больную мозоль, у них и других проблем хватает, упустили эту мелочь, очень важную мелочь, как оказалось, теперь можно в глаза тыкать. Великий князь наконец с подчеркнутой линцой повернулся от окна, высокий, как и отец, крупный, как и все Романовы, с большими чуть на выкате холодными голубыми глазами. «Знаешь, барон», — сказал он хмуро, — «я бы тебе и ломаного пряника не дал, слишком борзый и наглый, чинов не признаешь, но Раевский провел трехступенчатые испытания твоих винтовок. Оборонный совет, который он основательно почистил, заявил, что эти винтовки не только лучшие в мире по огневой мощи, но их проще обслуживать, меньше приходит в негодность, а по цене такие же, как и старые, что заряжаются с дула. Я чуть поклонился, но промолчал. Он уже сказал то, что было ясно полгода тому. Государственный совет, сказал он с явной неохотой, полагает тебя полезным отечеству, и начали уламывать нас наградить тебя. Он сделал паузу, наблюдая за моей реакцией, я сделал абсолютно индифферентное лицо, обронил. Вы самодержцы, что вам чье-то мнение? Он поморщился, перевел взгляд на императора, тот сказал со вздохом. Ты прав, барон, поступаю по-своему, но и руководствуюсь мнением уважаемых мною людей. Не в той мере, как им бы хотелось, но все же. Потому тебя ждет орден святого князя Владимира, денежная премия в размере. Ну, это сколько тебе отмерит мой финансовый комитет, а еще комитет по геральдике настаивает на возведении тебя в графское достоинство. Я молча пожал плечами. Отказываться как-то глупо, хотя и особого ликования нет, я больше думаю, где разместить заказ на поставку большого количества телефонных проводов, малые мастерские, что выросли как грибы после дождя, не потянут, да и качество у них скверное, а строить завод долго и затратно, но телефонные провода нужны прямо сейчас. Что скажешь, барон? Спросил император с недоброй усмешкой. Я сдвинул плечами. Благодарю, ваше величество. Хотя, как уже догадываетесь, не ради этих ваших щедрот, стараюсь. Не получая от вас ничего, все равно флот России должен получить мощные турбины. Да-да, кое-какие идеи имеются. Армия, дальнобойные пушки, а народ, хорошую медицину. Он поморщился. Ну хотя бы из вежливости мог бы сделать вид, что счастлив такой монаршей милости. Великий князь быстро вмешался. Ваше величество, он счастлив тем, что мы по своей замшелости не мешаем его великим идеям. Император посмотрел на него с неудовольствием. Ну вот, Саша, похвалил так похвалил, лучше бы сразу вдарил. Великий князь довольно улыбался. Император обратил царственный взор в мою сторону. Что скажешь, барон? Я поклонился. Спасибо, ваше величество, но если вместо любого из ваших великодушных даров мне бы 45 верст телефонного провода, или хотя бы 30. Император смолчал, великий князь спросил с тяжелым подозрением. А зачем тебе столько? Протяну телефонную связь, ответил я, от своего имения до заводов Макгилля. Это не блажь, у меня там военные разработки, нужна связь с банками. Ваш канцлер как-то обмолвился, что ему недостает быстрой телеграфной связи со мной и Макгиллем, что отвечает за выпуск винтовок. Не дело, когда любое распоряжение приходится передавать с посыльными, пусть они даже на быстрых лошадках. Император прищурился. Хорошо, вместо графского титула 40 верст телефонного провода, спасибо, ваше императорское величество, ответил я вполне искренне. 45 верст, это счастье. Александр злорадно хохотнул. Ну что, я говорил, да сошли обратно в Сибирь, тут раздражает не только Долгоруковых. Император сказал с неудовольствием. Да знал он, что у меня и версты не наберется. Все истратили на телетелефонию между кабинетами в Зимнем дворце. Так что придется ему довольствоваться графским титулом. Александр подумал, сказал с насмешкой. А если взять у военного ведомства, у них, знаю, есть. Император взглянул на меня с недобрым прищуром. Ну, барон, выбирайте. Графский титул или 45 верст телефонного провода. Я ответил с великим изумлением в голосе. Конечно, провод. А кто бы поступил иначе?